Заходи в гости на станцию номер 2. Я вижу, есть в тебе флотская жилка. Ага, обязательно зайду. Ой. Что? Вон Елена идет, сестра. Прекрасная Елена, стук-стук каблучками-шпильками, грациозно двигалась вдоль забора. Видать, направлялась в Дом культуры на репетицию. И, конечно, тут же узрела любимого братца. В компании незнакомца, одетого в рваную тельняшку. Это Петя, то есть Петр Кубриков. Он прокатил меня на моторке. Он старший спасатель. Петя светски наклонил голову в мятой мичманке. Елена, однако, глянула неласково. Очень хорошо. Но, судя по всему, Петр Кубриков не обещал своей маме помочь развешивать белье. А кое-кто обещал. И кое-кому будет дома такая нахлобучка, что не помогут все на свете спасатели, даже самые старшие. Ничего не будет. Генщик храбро показал сестрице язык, а Петя помахал рукой и нырнул за угол в тень тополей. Оставил вдвоем старшего спасателя Кубрикова и Елену Бубенцову, претендентку на почетное звание мисс Утятина. Нахлобучки не было. Белье помог развесить пришедший на обед отец, и они с мамой помирились. Вторую половину дня Генчик мирно провел на краю огорода за сараем, где мастерил пружинчиков. Он их расселял в своем городе и вспоминал все хорошее, что случилось сегодня. Зою Ипполитовну, ее корабль, девочку, которая назвала Генчика чайником, Петю Кубрикова с медными искрами на ресницах, радуги над водой. Правда, вспомнились и враги с отвратительным шкуриком в проволочной клетке. Но Генчик дернул плечами и прогнал из памяти эту пакость. Когда Генчик улегся спать, ему опять стало вспоминаться Зоя Ипполитовна. Представилось, будто она в своей комнате с прохладными половицами и запахом ванили или корицы в сумерках, без света, стоит перед моделью и осторожно трогает уснувшего на палубе пружинчика, гладит узловатым мизинцем. Кто знает, может быть, так оно и было. Утро было прекрасное. Даже мама с отцом не пропирались, не дулись друг на друга, а Елена пела арию «У любви, как у пташки, крылья». Генчик отпросился гулять до обеда. «А если чуть-чуть задержусь, не ругайтесь. Вот я тебе задержусь», — для порядка сказала ему вслед мама. А он на двор, на огород и через изгородь на кузнечную. Жаль, что Зоя Ипполитовна живет так далеко. Сейчас, значит, бегом на трамвай, потом еще на один, а дальше по запутанным переулкам Окуневки. Эх, не нарваться бы опять на компанию Круглого и Буси с их гадостным шкуриком. А может, забежать на водную станцию номер 2? Вдруг там окажется Петя Кубриков со своим Нептуном? Может, опять перевезет через озеро? Конечно, это бессовестно. Так часто напрашиваться в пассажиры. У старшего спасателя без того забот хватает. К тому же горючего, наверное, мало. С бензином ведь сейчас везде трудности. И все-таки... Генчик остановился на взгорке, заскреб затылок. Куда повернуть? И... Вот везение! С высоты он увидел край озера, мостки у тележного спуска и знакомый катерок у мостков. И самого Петю в тельняшке и мичманке. Расстояние до берега Генчик преодолел, можно сказать, на бреющем полете. Здрасте! О, привет! Откуда ты взялся? Оттуда, из дома. А вы тут дежурите, да? Можно сказать и так. Вообще-то я очки искал. Вчера, когда причалили, выронил из кармана, жаль, хорошие очки от солнца.